Минус три. Вечер. Берега озера Гарда освещаются ровным светом фонариков. На площадке кемпинга, спускающегося к самой воде, суета. С десяток человек, молодежь, семьи с детьми, садятся у озера и вытаскивают из рюкзаков маленькие белые предметы. Каждый год в конце июля здесь празднуется День местного святого, и все это завершается особой церемонией. Вот и в нашем кемпинге многие подготовились. Ева и Лоренцо сидят рядом со мной и с интересом наблюдают за действом. Паула отошла немного назад и фотографирует. Ее былой интерес к фотографии вдруг проявился в этом путешествии. «Что это?» — интересуется Ева. «Это китайские фонарики. Когда такой фонарик зажигают, он взлетает и исчезает в небе. Как воздушный шар?» Сразу подхватывает Лоренцо. Точно. Принцип, по сути, такой же. Горячий воздух толкает фонарик вверх. «Я тоже такой хочу», — заявляет Лоренцо, а за ним и Ева. Я открываю рюкзак и достаю четыре фонарика. «Затем-то мы сюда и приехали». Раздаю фонари. Паула тоже подходит и протягивает руку. Я достаю из кармана зажигалку. А тем временем окружающие продолжают доставать и расправлять свои фонарики. И вот уже кто-то просит всех подготовиться к запуску. Звучит таинственная музыка, похожая на композиции «Эни» или «Энигмы». Ева, как всегда, проявляет любопытство. «Пап, а зачем они нужны?» «Чтобы исполнять желания». Как только фонарики начинают подниматься к небу, каждый загадывает заветное желание, и фонарики несут его к звездам. Я смотрю на Паулу. «Ты готова, милая?» Я слышу, как дрожит ее голос. «Конечно». Музыка все громче. Кто-то командует: «Запускаем!» Я по очереди зажигаю фонарики. Фонарик Лоренцо отрывается от земли. «Не забудь загадать желание. Потом наступает очередь Евы. Только не говори вслух, а то не сбудется». Взлетает фонарик Паулы. «Мамочка, как здорово!» Когда Паула отпускает фонарик, она, не отрываясь, смотрит на меня. «Не знаю, смогу ли я исполнить твое желание, милая, если только я угадал, о чем ты думаешь. Последний фонарик мой. Желание у меня простое. Я хочу, чтобы мои любимые были счастливы, чтобы жили долго и безмятежно. Большего я не прошу. Мой фонарик догоняет остальные, и они летят вместе с сотней других горящих фонариков, запущенных нашими соседями. Шествие огоньков, направляющихся к звездам. Летящий Млечный Путь, подрагивающий, точно стая светлячков. Задрав головы, мы смотрим, как фонарики становятся все меньше и меньше. И обнимаемся. И даже если мы с Паулой уже не те, что прежде, мы все же семья. Небольшая, чудесная семья.